От такой наглости у меня перехватило горло, и мой заботливый хозяин подсунул полную кружку. — Родни у нас знаешь сколько? — виновато потупился забраться не туром. — Корми всех, одевай, доспехи им покупай, инструмент горный, учителям плати, сувениры, опять же, подарки же, что зря считать их. Бедны мы, трудиться пришли монетки ради. — Они издеваются, малыш. — Успокойся. Подняв мою челюсть обеими руками и вращательным движением возвращая ее на место, предупредил Эшли. — С нашими бородатыми героями все ясно. Но, к сожалению, на данный момент работы у нас нет. Наймитесь кому-нибудь другому. Гномы едва не всплакнули. — Но нет так нет. Налили еще по одной. Прекрасно понимаешь, что возиться с двумя взрослыми недомерками никто не обязан. Взаимных обид не было, да и по определению их быть не могло. Поэтому закаленный командирскими обязанностями граф незатейливо переключился на эльфа. — Дорогой наш Эландер, ты просто не представляешь себе, до чего я рад тебя видеть. Да и любой из здесь присутствующих охотно присоединится к моим словам. Отсюда возникает всего лишь один необременительный вопрос. Тебе-то здесь чего надо, а? Меня послали. Это мы понимаем, сами такие, — кивнул Эшли. Но молодой эльф торопливо развеял наше заблуждение. Я прислан именно за вами. Моему народу грозит страшная опасность, и наших сил не хватает, чтобы ее предотвратить. Старейшины бросили клич, но никто не хотел идти за помощью к людям. — Почему? — удивился мой господин. — Разве эльфы не такой же народ империи? — Мы не платим налогов, — осторожно напомнил Эландер. — Это серьезно меняет дело, — согласились все. — Хотя налогов при граничье вообще никто не платит. Ни архи, ни гномы, ни гоблины, ни черные орки, ни ведьмы, ни... Короче, никто. Последнего сборщика налогов мой дедушка сплавил вниз по реке раздельно, в четырех коробочках, надеясь, что дойдет. Дошло, до всех дошло. Жители Франчира имеют право на самое льготное налогообложение уже потому, что ежедневно рискуют жизнью, сохраняя незыблемыми границы империи. Но ежели что, то империя, в свою очередь, также пальцем не шевельнет ради нашей защиты. Все честно. Все всех устраивает. Мы глубокомысленно помолчали, после чего Эшли провозгласил. — Ну что ж, мы готовы тебе помочь, брат наш остроухий. Вообще-то я пришел просить помощи. — Агарха! — Малыш! — строго обернулся ко мне покрасневший граф. — Чего? Намеренно затупил я. — Мы наемники, покажет золото, будем разговаривать. Без аванс нет романс. — Справедливо только оно будет. Хором поддержали гномы, всегда ищущие выгоды, хотя их-то вроде бы никто не приглашал. Эльф молча выложил три золотые монеты. — Четыре! — потребовал Эшли. — Я тоже пойду. Эландер переглянулся со мной, понял, что от графа не избавиться по-любому, и без вздоха добавил еще одну. Ну, отчаянный парень. Идти к людям, вооруженным до зубов, да еще с наличными в кармане. Вкус к самоубийству у него в крови, и такое нельзя не уважать. Туром воодушевленно предложил первый тост за начало новой кампании. Вообще-то традиционно гномы пьют без тостов, для них это пустая трата времени. Но сейчас горняки могли позволить себе упасть бородой в салат перед столичным дворянином. Ахнет запад и хрюкнет восток, кружка в гномьей руке! Торжественно пропели братцы нестройным хором, вздымая пенные кружки. Я присоединился. Эландер пожал плечиками. Все-таки он пришел за мной, а не за гномами, но тоже глотнул вина. Все обернулись к Эшли.